Однако даже не это было самым страшным, ибо все знали, что именно в подобных вьюгах обитали целые стаи духов холода, ну или почти все. Мощный взрыв вмиг оказался заглушен диким воем, продолжающей усиливаться вьюги. Чтобы выбраться из лично созданной пещеры, Каю пришлось использовать взмах, разрушающий пространство, поскольку несколько тонн снега уже успело перекрыть ему выход, пока он медитировал. Парень оказался снаружи. Любому другому заклинателю в тот же миг пришлось бы активировать некую защитную технику, однако Кай в этом не нуждался. Сейчас он был словно рыба в воде. Холод пустоты уже успел стать частью мечника, так что обычная вьюга ему более не была страшна. Даже наоборот, являлась для него родной стихией. Снег расступался перед Каем, а ветер никак не мог преодолеть поле превосходства. Активировав шаг сквозь снега, парень переместился на 15 километров, предельное расстояние для одного использования. После этого Каю требовалось время, чтобы восстановиться, поэтому дальнейшие пару минут он решил передвигаться пешком, прежде чем телепортироваться вновь. Используя ауру, Кай легко ориентировался в беспросветной вьюге, так что сбиться с пути не боялся. Первое время все шло спокойно, ничего не предвещало беды. Парень продолжал двигаться на запад, однако, в какой-то момент ему все же пришлось резко остановиться и замереть. В область его ауры попала целая группа неких существ, из-за чего Кай моментально скрыл ее, хотя прекрасно понимал, что его уже заметили. «Не двигайся», — приказал Рунтан, — «я скрою тебя, так же как и во время той подземной экспедиции, когда ты медитировал возле тени». Юноша подчинился, став ожидать. Спустя 10 секунд он наконец заметил изменение силы вьюги, начало уменьшаться. Понимание к парню пришло почти сразу. Он осознал, что это не метель ослабла, а он попал в ее некую особую зону, где сила ветра гораздо ниже. Ну а вскоре Кай наконец увидел их. Около 15-6-метровых ледяных существ спокойно пересекали горы, не обращая ни на что внимания. Это были духи холода. «Они меня не видят», — уточнил Кай. «Верно. А скажи, подойдет ли мне такой дух?» «Что?» — удивился Рунтан. «Нет. Ты используешь концепцию холода пустоты, а не путь холода. Они хоть и близки, но это все равно разные силы. К тому же концепции так очень сильны и не могут формировать духов, так что ты даже не сможешь подчинить такого». Старик осекся. Группа духов наконец полностью показалась, и теперь, что Кай, что Рунтан, смогли увидеть 20-метрового исполина, старшего элементаля холода. Выглядело это существо, левитирующее над снегом, как несколько огромных ледяных булыжников, основной из которых являлся туловищем, а еще два огромными руками. Это был единственный из всей группы дух, имеющий некое подобие глаз. Элементаль повернул голову влево, посмотрев точно на Кая. Встретились два ледяных взгляда. Время словно остановилось. Кай уже был готов к побегу, как вдруг услышал: «Брат!» Леденящим душу голосом проревела сама вьюга, после чего духи холода продолжили свой путь. «Гадство!» — выругался Рунтан, когда элементаль со свитой удалился. «Прости, парень, я могу ощущать лишь то, что ощущаешь ты, а эту ледышку ты не почувствовал. Почему он не напал, раз увидел меня?» — спокойно поинтересовался Кай, словно его жизни только что ничего не угрожало. «Не знаю, но могу предположить, что все дело в холоде пустоты, который проник в твою душу. Хоть какая-то от этого польза». Кай кивнул, после чего продолжил путь. Спустя минуту он наконец повторил шаг сквозь снега, в конечном счете оказавшись в нужном месте. Отыскать вход в пещеру оказалось нелегким занятием, но в конце концов через полчаса парень справился. Прорыв себе путь, он попал в подземный тоннель, уходящий вдаль. Внутри царила темнота. Кай легко мог ориентироваться в ней, полагаясь на другие чувства, а также на энергетическое зрение, однако он решил подстраховаться. Появившийся белоснежный шар сосредоточия Ян моментально осветил пещеру. «Итак, кто-то из моих до сих пор здесь, но так как я никого не вижу, то придется воспользоваться поиском. Этот момент мы обговорили», — пробормотал Кай, после чего активировал третий заряд метки. «Отлично, он здесь, где-то в километре подо мной. А еще, чуть глубже находится очень яркое сокровище. Это точно не обычная монета, тут что-то поценнее. Теперь понятно, почему кто-то из нашей команды решил здесь задержаться». Кай начал спуск. Обездвиженный парень, успевший смириться со своей судьбой, висел прямо в воздухе. Он ни о чем не думал, желая провести последние часы в покое. Увы, нечто постоянно высасывало из его тела энергию, что причиняло юноше сильную боль. К счастью, он был достаточно подготовленным, чтобы силой воли подавить это чувство. Но вдруг парень увидел свет, появившийся в конце тоннеля. Следом послышались шаги. «Значит, это ты, Феликс?» – раздался знакомый голос. Затуманенный разум эльфа не сразу вспомнил этого человека. «Не подходи!» – спустя несколько секунд выкрикнул Феликс, узнав Кая. «Здесь аномалия. Попадешься, застрянешь как я». Однако Кая и не подумал останавливаться, что даже несколько разозлило эльфа. «Оглох, что ли? Мне уже не помочь. Не вздумай даже приближаться, или помрешь так же, как и те идиоты-аристократы, побывавшие здесь до меня. Жаль, что я слишком поздно заметил их трупы». Кай оглянулся, наконец увидев тела двух эльфов и одного сильфа, которые почему-то прилипли аж к потолку. «И правда, их не сразу заметишь», — согласился мечник. «И ты уже сдался?» Все же остановившись, спросил Кай. «Издеваешься?» От наглости человека Феликса аж перекосило. Впрочем, его лицо все равно было скрыто под маской. «Да ты хоть знаешь, что это такое? Эти горы когда-то были одним из полей битв в древней войне. Здесь сражались священные лорды и небесные монархи. А эти аномалии – это не что иное, как остатки их техник. Когда воин умирает, его воля исчезает из нашего мира, поэтому его энергия должна стать нейтральной, а призванные законы испарятся. Но если это был достаточно сильный мастер, и он создал перед смертью технику, то чтобы она исчезла полностью, понадобится очень много времени. Мне кажется, что здесь когда-то был пространственный барьер, но когда его создатель погиб, то он сначала стал природным массивом, а затем начал искажаться. И если я правильно понимаю, то теперь вдоль этого тоннеля разбросаны куски вязкого пространства. Попасть в него легко, а вот выбраться практически нереально, как минимум для заклинателя. К тому же оно высасывает энергию из всех живых существ, словно паразит какой-то. «А почему ты в воздухе? Тебя только это интересует?» — возмутился Феликс. Он и подумать не мог, что его, смирившегося со смертью воина, сможет так легко разозлить какой-то человек. «Откуда мне знать? Несколько часов назад я был на земле, но потом меня начало медленно поднимать. Вот и все. А выбраться хочешь?» Эльф поперхнулся от возмущения. «Да», — в итоге коротко ответил он, особо ни на что не надеясь. «Хорошо», — спокойно ответил Кай. Секундой спустя Феликс внезапно упал. От неожиданности он даже не успел сгруппироваться, чтобы приземлиться на ноги. «Что? Что ты сделал?» — выпалил шокированный эльф, наконец осознав, что его больше ничего не держит. «Секрет, естественно». Кай и не думал рассказывать о своей способности управлять любой энергией, у которой нет хозяина. Ведь только что он попросту нарушил плетение праны в природном массиве, тем самым разрушив аномалию. А что касается законов пространства, которые находились внутри, то без правильной энергетической схемы они не могли задержаться в этом мире, поэтому испарились. «Лучше отойди». «В смысле?» — произнес эльф, вслед за чем резко отскочил в сторону. Три тела внезапно упали с потока. «Не пропадать же добру», — пожал плечами холодный, как всегда, Кай, а затем стал обирать трупы. Еще три кольца и 14 облачных монет пополнили его скромные богатства. «И что теперь?» — произнес уставший и озадаченный эльф. «Слишком быстро все переменилось. Идем дальше. Ты же за сокровищем шел, так ведь?» «Да». «Ну тогда пошли», — произнес Кай, после чего направился вперед. Постояв на месте и посомневавшись несколько секунд, Феликс все же решился и последовал за странным человеком. Путь к концу тоннеля занял 10 минут. По дороге Кай разрушал все аномалии, так что парням ничего не грозило. В конце концов они оба добрались до просторной пещеры, в глубине которой сразу же заметили кого-то. Сначала парни резко замерли, приготовившись к бою, однако следом облегченно выдохнули. Как оказалось, рядом с каменной стеной сидел обычный скелет, одетый в черный порванный балахон. Когда Кай приблизился к нему, то понял, что некогда этот воин был священным лордом 10 уровня. Судя по всему, именно он и создал тот барьер, который в дальнейшем стал аномалией. Первым делом мечник подметил тот факт, что кости воина более практически не содержали в себе ни капли энергии, словно принадлежали обычному культиватору ступени закалки тела. Лишь плотность остаточной ауры позволила парням понять, что перед ними священный лорд. Но решив не зацикливаться на этой странности, Кай сразу же перевел свой взгляд на то, что подсвечивалось как сокровище — поломанные остатки пространственного кольца. Этот артефакт мог показаться бесполезным, так как более не работал и даже не содержал в себе энергию, Однако Рунтан подсказал парню, что ценен сам материал, из которого было сделано кольцо. Это был золотистый дентрит, из которого можно было сделать кольцо, способное хранить в себе живые объекты. И судя по всему, починить его еще можно было. «Оно твое, я даже не буду претендовать», – произнес Феликс, который тоже опознал ценный металл. «И кстати, спасибо за спасение, я это запомню, клянусь». Взглянув на эльфа, Кай кивнул. Наклонившись, мечник потянулся к кольцу, как вдруг взвыло его чувство опасности. Из пустых глазниц черепа внезапно вырвалась некая черная субстанция, которая на огромной скорости полетела к Каю. В итоге парень успел лишь прикрыться левой рукой. Темная жидкость вмиг покрыла конечность, став поглощать ее, а также расти в сторону туловища. Кай не мог позволить этому произойти, поэтому без колебаний отрезал себе руку, а затем атаковал черную кляксу. К несчастью, неизвестное существо оказалось чрезвычайно шустрым, поэтому, избежав удара, оно стало прыгать по всей пещере, отталкиваясь от стен словно мяч, ища момент для новой атаки. Однако больше шансов этой кляксе Кай давать не собирался. Разразилось поле превосходства, разлетелись по пещере частицы холода, пустоты и законов пути пространства. Врешь, не уйдешь. В итоге Каю понадобилось целых 5 минут, чтобы поймать странное существо, приморозив его к стене. И то в процессе всего мечник лишился пары пальцев на второй руке, чудом сохранив свое пространственное кольцо в целостности, а Феликс получил перелом нескольких ребер, когда тварь чуть не пробила его защитную технику. «И что это такое?» – спросил Кай. «Тебя сейчас это волнует?» – спросил изумленный Феликс. «Твоя рука, ее больше нет». Не будь в душе Кая холода пустоты, он обязательно улыбнулся бы или даже рассмеялся. «Ничего страшного», – ошарашил парень эльфа, после чего его конечности пальца начали отрастать заново, из-за чего Феликс оказался еще сильнее шокирован. «Так ты знаешь», — в ответ Феликс лишь отрицательно покрутил головой, продолжая наблюдать за невероятной регенерацией Кая. «А ты, старик, это порождение пустоты», — ответил Рунтан. «Эти существа обитают в том, что мы называем пустотой или небытием, и занимаются заделываением этих самых пустот. И иногда через пространственные разломы они проникают в наш мир. Ну а так как мы живем в трехмерном пространстве, то им приходится преобразиться в такую субстанцию, чтобы нормально здесь существовать. Судя по всему, когда-то очень давно оно попало сюда из этого самого пространственного барьера, и в итоге им же и оказалось здесь заперто. Похоже, оно и высосало всю энергию с костей священного лорда, но поглотить их не смогло. Зато мою плоть смогло», — подметил Кай. «Какая-то польза есть от него. Можно использовать порождение пустоты? Обычно нет», — задумался старик. «Однако, кажется, я знаю одну технику, с помощью которой можно превратить порождение пустоты в духа пространства, который сразу будет иметь атрибут». «Атрибут, да. Обычно он есть только у старших элементалей. Например, когда Цзян Дао сражался с тем инсектоидом, то он слился сразу с 7 элементалями, каждый из которых имел свой атрибут», — напомнил Рунтан. «Атрибутом духа обычно называют его специализацию, которая обозначает один из основных законов его пути. У пути пространства это закон отталкивания, закон притягивания, закон сотворения и закон разрушения. Собственно, атрибут последнего закона и будет иметь это порождение пустоты, если ты захочешь его превратить в духа». «Понятно», — кивнул Кай. «Как мне его взять с собой? Обычно пришлось бы усыплять его душу». «Да, у порождений пустоты есть души. Однако твой холод пустоты на удивление отлично справляется с подавлением этой твари, так что можешь использовать его, а затем поместить в пространственный карман». «Хорошо», — сказал мечник. «Что?» — удивился Феликс. Не обращая внимания, махнул восстановившейся рукой Кай, а затем отправил порождение пустоты в пространство ночи. «Ты решил забрать его?» — увидел исчезновение черной кляксы эльф. «Да, будет не лишним», — обернулся мечник, направившись снова к скелету. На этот раз на Кая больше никто не нападал, когда он забирал половинки поломанного кольца священного лорда, однако кое-какое происшествие все же случилось. Парень заметил белую округлую маску, покрытую множеством трещин, которая лежала под балахоном. «Что там?» — поинтересовался Феликс. «В смысле?» — слегка удивился Кай. «Ну, ты будто что-то взял оттуда», — произнес эльф. «Он что, не видит маску?» — вдруг подумал мечник. «Поспешу тебя удивить, парень, но я тоже ничего не вижу. Благодаря твоим чувствам я знаю, что у тебя в руке маска, но увидеть ее я никак не могу», – ошарашил мечника Рунтан. «Такое чувство, будто она стирает сам факт своего существования из реальности. И лишь когда Кай увидел системное описание, то наконец смог во всем разобраться. Ранг, качество, пиковая особенность. Найти артефакт может лишь тот, кто способен видеть истинно незримое. Особенность. Пассивная способность. Особенность. Активная способность. Осталось заряда. Ограничение. Нет. Ты видишь это? Нет, не совсем. Я не вижу, но благодаря тебе знаю», с некоторым сомнением в голосе ответил Рунтан. «Могу предположить, что это либо артефакт императорского ранга, либо еще более высокого. Ну а видеть ты его можешь только потому, что обладаешь энергетическим зрением. Что ж, поздравляю, тебе в руки попала действительно крайне ценная вещь, раз она способна ускользнуть из-под взгляда среднего небесного духа, который явно бывал в этой пещере. Но будь осторожен, такой великий артефакт может навлечь на тебя немало бед, что, вероятно, и случилось с этим священным лордом. А ты ведь даже слабее его». Кай ничего не ответил. Отправив маску в кольцо, парень повернулся к Феликсу. «Осталось чуть больше 8 часов до следующей отправки поискового сигнала. До того момента побудем здесь, а затем отправимся к остальным», — сказал мечник. «Без проблем», — пожал плечами эльф. Проглотив лазурный кристалл, он сел на пол, начав медитацию. Феликс уже давно хотел восстановиться после освобождения из аномалии. Спустя отведенное время оба парня одновременно активировали метки. Еще двое наших тоже объединились, и теперь движутся к пятому, который пока один, прокомментировал Феликс. «Только странно, почему одиночка стоит на месте? Возможно, тоже застрял, как и ты», предположил Кай, став подниматься. «Значит, отправимся к нему, и там встретим остальных». «Прямо там?» – усомнился эльф, поскольку видел, что они находятся дальше всех. «Так что другая пара раньше доберется до одиночки, и тогда уже трое членов команды выдвинутся к Каю и Феликсу. Таким образом, согласно логике парня, они никак не должны встретиться именно в той точке». «Да, прямо там», – слегка улыбнулся Кай, который благодаря шагу сквозь снега обладал наибольшей скоростью передвижения среди участников в этих горах. «Пойдем». Высокий серебристоволосый эльф стоял у края барьера, который отделял 10 аристократов королевства Таэль от бушующей вьюги. «Все готово, старший брат Златус», — произнес подошедший эльф. «Септус проверил ловушки, не оборачиваясь?» — спросил заклинатель. «Да, старший брат, отлично», — оскалился Златус. «Ну тогда пошли к нашему пленнику. Хочу увидеть его лицо, когда он узнает, что ведет друзей в западню. Интересно, как скоро та человеческая мразь будет здесь, и я наконец-то смогу порезать его на куски. Жду не дождусь». Глава 4. Испытание облаков. Поиск сокровищ 2. Укрывшись барьером, Глифус и Энн неспокойно продвигались сквозь заканчивающуюся метель, приближаясь к одному из членов своей команды, который уже более суток не сдвигался с места. Вот почему пара гениальных пиковых заклинателей решила не ждать окончания вьюги, а продолжить путь. Неподвижность товарища вызывала опасения. «Пора активировать поиск», — произнесла полукровка. «Осталась минута». «Понял», — кивнул великан, тоже став замедляться. Оба воина остановились, после чего в нужную секунду направили энергию в метку на левой руке. «Еще двое наших объединились», — прокомментировала Энни, увидев сблизившиеся метки Кая и Феликса, а пятый все никак не двигается. «Но теперь я вижу причину. Интересно, что это за сокровище такое, там так ярко сияет. У меня плохое предчувствие». «Аналогично», — серьезно кивнула девушка. «Нужно быть осторожней. Возможно, нас ждет ловушка». Переглянувшись, два гения продолжили путь. «Итак, где они?» Подняв за волосы сильно избитого Шекса, на чьей шее красовался ошейник-подавитель, процедил Златус. «Двое на юге. 4 километра. Начал мямлить человек. Еще двое далеко на востоке. Это все, что я увидел. Клянусь. Прошу, вы обещали оставить меня в живых, если я приведу сюда членов моей команды. Заткнись, псина», — выплюнул эльф, ударив лучника в брюхо, из-за чего тот скрутился и упал обратно в снег. «Или думаешь, я не могу запомнить свое обещание?» Еще один удар прилетел по спине Шекса. «Жалкий низший», — поморщился Златус, в последний раз взглянув на убогого и слабохарактерного человека. Отойдя в сторону, аристократ приблизился к Септусу. «Думаю, ты все слышал», — кивнул он. «Не пора ли активировать ловушки?» «Уже в процессе», — отмахнулся наследник семьи Шейликс. «Открой карту». Златус вынул из кольца небольшую темно-серую сферу, которая сразу воспарила перед ним. Влив в артефакт немного энергии, эльф создал трехмерную проекцию, отображающую карту горного хребта Айве. Следом парню понадобилось провести всего несколько быстрых манипуляций, чтобы проекция сузилась до 6-километровой области, в центре которой находились аристократы. «Больше нельзя?» – спросил Септус. «Нет, артефакт способен засечь чьи-то ауры только в радиусе 3 километров, так что ждем. Кстати, что там насчет сокровища? Нашли его? Мы уже вторые сутки здесь торчим». «Не нашли. Судя по всему, оно скрыто в пространственном кармане. Я уже определил, что он привязан ко входу в ту пещеру, но попасть туда мы пока не можем. Увы, из всех нас только я знаком с путем пространства, а все свободное время мне приходилось заниматься ловушками». «Понятно. О, вот и они», – оживился Златус, увидев появившиеся на проекции карты две точки, которые с огромной скоростью приближались к эльфам. Однако почти сразу же аристократ нахмурился. «Жаль, того смертного среди этих двух нет. Судя по аурам, это пиковые заклинатели». «Принял», – кивнул Септус, направившись к заранее подготовленному массиву контроля над ловушками. Аристократ решил не сдерживаться. Обычно на испытание облаков посылали начальных заклинателей. Изредка сюда попадали те, кто был уже на срединной стадии. Но практически никогда на испытание не приходили пиковые заклинатели. А с учетом того, что полукровка и великан показали отличные результаты на первом этапе и были телепортированы в горы в числе последних, то экономить силы Септус не собирался. «Приготовьте побольше лазурных кристаллов», – выкрикнул он членам своей команды, прежде чем погрузить сознание в массив. Тем временем сереброволосый Златус продолжал наблюдать за картой, предвкушая предстоящий бой. Согласно плану эльфов, пришедшие сюда товарищи Шекса должны были сначала попасть в приготовленные заранее массивы ловушки, а затем, если выживут, сразиться с его командой. Подчиненные Септуса же в это время занимались обслуживанием ловушек, которыми напрямую управлял сам наследник семьи Шейликс. «Что это?» – удивился эльф, заметив, как две точки начали огибать центр. «Догадались, что их здесь ждут. Только это тщетно. Вам никак не избежать ловушек». Как Златус и предсказывал, ровно в тот момент, когда Энни и Глифус оказались менее чем в километре от эльфов, активировались массивы. Раздались два ужасно мощных взрыва, звуки которых не смог заглушить даже шум вьюги. Вздрогнула земля, как и ожидалось, выжили. Ну, на то они и пиковые заклинатели. Вот только теперь им не выбраться, оскалился эльф. Теперь эти двое замкнуты в отдельных пространственных карманах, внутри которых уже начали формироваться целые группы энергетических големов, которые будут существовать вечно, пока подается энергия. Понятно, вдруг раздался незнакомый голос, вынудивший Златуса резко обернуться и явить клинок. «Ты», — выпалил шокированный эльф, никак не ожидавший увидеть здесь Кая и Феликса. «Как они сюда попали? Это же невозможно. Мы находимся внутри барьера спутанного пространства, преодолеть который не сможет даже элементалист начальной стадии. Чтобы попасть сюда, нужно либо иметь артефакт-проводник, либо оставить внутри специальную метку, которая станет якорем для телепортации». Септус проверял пленника, на нем нет никаких пространственных меток. Тогда как, увы, Златус и подумать не мог о том, что техника «Шаг сквозь снега» позволяет Каю использовать как пространственный якорь обычный снег, благодаря которому он и смог телепортироваться сразу внутрь. Не прошло и мгновения, как Кай атаковал. Взмахнув клинками, он послал в сторону медитирующего Септуса два алых росчерка. На это моментально среагировали члены команды Златуса и он сам, поспешив защитить наследника семьи Шейликс. Впятером они легко отбили технику человека. Вот только, как оказалось, не это было главной целью противников. Пока Кай отвлекал внимание боеспособных аристократов, Феликс успел сформировать свою сильнейшую технику пути воды, вращающийся морской дракон. Мысленно выкрикнул он, запустив атаку в сторону четверых заклинателей. Те выстроились кругом возле артефакта, поддерживающего массивы ловушки, и напитывали предмет энергией из лазурных кристаллов. Вот почему в данный момент они были беззащитны. Эльфы не успевали сформировать техники защиты, поэтому были вынуждены уклониться, тем самым прерывая подпитку ловушек. «Вы что творите, ублюдки?» – выругался Златус, увидев отпрыгивающих аристократов. Впрочем, плевать, массив с самого начала был запитан огромным количеством энергии, так что тем двоим все равно не выбраться. Энергетические големы легко с ними разделаются. «Ты так в этом уверен?» Холодно спросил Кай. «Похоже, вы до сих пор не понимаете, что те двое – это сильнейшие участники этого испытания». А в следующий миг все присутствующие услышали громкий треск. Ведь буквально в километре от них лопнул обширный участок самого пространства, из которого следом начали вырываться тонны алой энергии. Энни оказалась первой, кто выбрался из пространственного кармана. Ну а спустя секунду то же самое провернул и Глифус. Они оба, конечно же, сразу заметили резко уменьшившийся приток энергии к големам, чем и воспользовались. Осознав все, Златус моментально повернулся к Септусу. «Дерьмо!» – выругался он, увидев потерявшего сознание бледного эльфа. «Ладно, но вы же не думали, что это все?» Схватив обессиленного Шакса и приставив к его горлу меч, оскалился аристократ. «Вас волнует его жизнь? Если да, то сдавайтесь, и тогда, клянусь, мы оставим всех вас в живых. Ну кроме тебя, мразь!» – указал Златус на Кая. «Может, уже прекратишь?» – вдруг сказал Кай, посмотрев на одного из членов команды Септуса. Все с недоумением взглянули на указанного эльфа. Секунду тот молчал, а затем молниеносное движение. Трое аристократов рядом с ним падают в снег замертво. «Ну так неинтересно», – протянул знакомый голос. «Как ты меня раскрыл?» – спросил Шакс, развеяв технику перевоплощения. Вернулась его внешность и аура. А ведь так забавно было играть с этими зелеными юнцами. Глаза Златуса моментально расширились от шока. Резким движением повернув к себе лицом заложника, которого он до сих пор держал за шею, эльф увидел третьего сына рода Итлин. Увидел эльфа. В глазах бедняги клубился туман. «Пожалуйста, умоляю, не убивайте». Не осознавая своих действий, произнес побитый аристократ, считавший себя Шаксом. Лицо Златуса начало медленно искажаться от гнева. Он едва не сломал шею бедняги, но в последний момент все же сдержал себя, отбросив ложного заложника в сторону. «Когда?» – тихо прорычал сереброволосый эльф. «Что?» – нагло усмехнулся Шакс. «Ты хочешь узнать, в какой конкретно момент я начал водить вас за нос? Ой, ахахаха, на самом деле, ха-ха!» Едва ли не задыхался от смеха лучник, еще с самого начала. «Легко было понять, что вы от нас не отстанете в третьем этапе, после того, что произошло в первом. Вот я и решил немного поиграть. Нашел того паренька, победил его, а затем поменялся ролями, приведя к вам заложника. Жаль, что мои друзья прибыли раньше, чем я сумел полностью навеселиться». Эх, аура Златуса внезапно вспыхнула мощью. Парень сжал кулаки до хруста, начав скрежетать зубами от злости. «В бездну все это! Я сам вас прикончу!» В мгновение ока эльф оказался возле Кая. «Ты сдохнешь первым, смертный!» Усилив клинок техникой, он обрушил его на парня. Однако Златус и представить себе не мог, что человек не только успеет среагировать, но и сможет полностью заблокировать его удар. Невозможно. Навалился он всем телом на клинок, но его противник смог запросто выстоять. Что это за сила? Он же всего лишь человек, и к тому же смертный. Златус понял, что одними лишь физическими параметрами ему не победить, поэтому решил пустить в ход сильнейший аспект его расы, огромный запас энергии. Начался поединок двух гениев. Тем временем Шаксу и Феликсу пришлось столкнуться с оставшимися четырьмя аристократами. Вот только, хотя эти эльфы и относились к великим семьям, но полноценными гениями они все же не являлись. Их талант был оценен в среднем в 7,8 балла, что можно считать огромным достижением в столичных кругах Тейля, однако недостаточным для облачной обители. Такие воины были не более чем слугами тех, кто получил метку от облачного вестника. С другой стороны, в команде Кая все были гениями. Вот почему Феликс и Шак смогли легко противостоять сразу четверым противникам. Наконец придя в себя, Септус, потерявший сознание из-за отдачи, сформировавшийся в момент разрушения ловушек, огляделся. Первым, кого увидел парень, оказался спрятавшийся возле крупного камня член его команды, на котором по какой-то причине был надет ошейник-подавитель. Повернув голову чуть левее, эльф смог заметить три трупа, в которых узнавались его подчиненные. «Да что здесь происходит?» Резко схватившись за раскалывающуюся от боли голову, стал подниматься Септус. «Почему мои слуги мертвы? Как противники разрушили ловушки? Где Златус?» Спустя несколько секунд до эльфа наконец начали доноситься звуки сражения. Обернувшись, он увидел 8 быстро движущихся фигур. Четверо членов команды Златуса сражались против их пленника, а также какого-то эльфа в маске. А чуть в стороне уже сам Златус гонялся за тем самым смертным. «Бред!» — потряс головой аристократ, не поверив в увиденное. «Как такое возможно?» Смертный человек противостоит наследнику великой семьи, который к тому же заклинатель. Я сошел с ума, или это мир рехнулся? Попытавшись успокоить ток энергии в теле, пришедший в хаос из-за отдачи, Септус неожиданно услышал два мощных удара, волна от которых чуть не сбила его с ног. Энни и Глифус пытались прорваться внутрь барьера. Чудовищная сила, пробормотал эльф, мы недооценили их. Эти двое не слабее моего двоюродного брата. Два полноценных гения в одной команде. Что ж, в таком случае пора показать, что значит быть наследником великой семьи. Парень отправил частичку ауры в пространственное кольцо, став перебирать артефакты. Нашел, улыбнулся он, а в следующий миг отпрыгнул в сторону. Не так быстро, произнес Шакс, который, расправившись со своими противниками, заметил пробудившегося Септуса. Поздно, оскалился Септус, телепортировавшись в сторону и призвав из кольца декоративный кинжал. Шакс моментально рванул к противнику, но все же не успел. Аристократ порезал ладонь пиковым артефактом королевского ранга, после чего тот засветился, а затем рассыпался пылью. В следующий миг мир накрыла тьма, дикий звон в ушах, слабость в теле. Кай едва пришел в себя. Попытавшись восстановить картину произошедшего, он вспомнил, что сражался со Златусом. Как и ожидалось, аристократ оказался гением, так что победить его было нелегко. Однако Кай все же смог взять верх в их поединке. Его законы меча оказались сильнее, а вкупе с концепцией инь, усиливающей атаки, линией крови, помогающей держаться на равных в плане параметров, а также холодом пустоты и полем превосходства, которые сковывали силу противника, мечник довольно быстро начал доминировать. Да, Златус был гением с фундаментом высокого качества, однако заклинателем он стал совсем недавно, так что попросту не успел изучить достаточно техник для нового уровня силы. К тому же у него банально не хватало опыта сражения с подобными противниками, что и отличало его от других начальных заклинателей, наподобие Шакса или первого. Все-таки даже среди гениев одной стадии могла быть огромная пропасть в силе, ибо очень много факторов влияло на это. Впрочем, хоть Кай и получил превосходство над противником, однако победить его было довольно непросто. Собственно, сделать это мечник так и не смог, поскольку в какой-то момент все в радиусе пары километров оказалось подвергнуто мощнейшему гравитационному удару. Что Кая, что Златуса мгновенно вбило в землю, чуть не превратив в лепешки. Оба парня едва спаслись. Знание законов пути пространства, а также концепции нехолода пустоты, позволили Каю защититься, а невероятная сила регенерации стать одним из первых, кто пришел в себя. Оглядевшись, он понял, что находится в огромном 500-метровом кратере, в самом центре которого стоял безумно хохочущий эльф. Септус оказался настолько впечатлен мощью артефакта, который не подействовал только на него, что не смог сдержать эмоций. «Где остальные?» Начал метаться взгляд Кая. Первым, кого увидел парень, оказался 3,5-метровый великан. Впервые за все время их знакомства Глифус явил свой истинный размер, сделав это, чтобы прикрыть от удара спрятавшуюся под ним Энни. Благодаря этому полукровка почти не пострадала, а вот здоровяк выглядел ужасно. Внешне он хоть и оставался целым, однако энергетическое зрение позволяло Каю увидеть все внутренние повреждения Глифуса, коих было немало. Великану требовалась немедленная помощь целителя. Следом, чуть правее, Кай увидел застывшую над землей сферу воды, внутри которой спрятался Феликс. Парня спасла мгновенная реакция, а также проявление его души все и сразу, которое позволяло в один момент использовать весь запас энергии, что обычно было невозможно. Существовал лимит того, каким количеством ки мог оперировать воин за один раз. Таким образом Феликс смог остаться полностью невредимым, чего нельзя было сказать о Шаксе, который в момент удара находился ближе всех к артефакту, не считая его владельца. На лучника обрушилась максимальная сила удара, и хотя он успел сотворить защиту, вот только, увы, она оказалась недостаточно прочна. В конечном счете Шакс выжил, однако пострадал сильнее, чем Глифус. Большая часть внутренних органов лучника получила повреждения, его конечности были сломаны, а правая рука и вовсе оказалась вывернута в неестественном положении. Можно было с полной уверенностью сказать, что Шакс находился на грани жизни и смерти. «Дерьмо!» – выплюнул очнувшийся Златус, чью жизнь спас одноразовый амулет, который он с самого детства носил на себе. «Ты чокнулся, Септус! Гребаный придурок! Ты чуть не прикончил меня и моих слуг! Мразь! Ты ответишь за это. Но сначала, оскалившись, невредимый эльф взглянул на Кая. Однако, не успел аристократ что-либо сделать, как раздался мощный треск, привлекший внимание тех, кто пришел в себя. Энни, Феликс, Кай, Златус и Септус обернулись, взглянув на вход в отдаленную пещеру, который тоже задело ударом. Кто-то мог бы подумать, что это трещит горный камень, не выдержав давления, но на самом деле ломалось кое-что другое. Трескалось пространство. Погодите, разве не там находится проход в скрытый пространственный карман, о котором говорил Септус? Вспомнил Златус. Только не говорите мне. Закончить мысль парень не сумел. Громкий звук разбившегося стекла заставил его застыть. Еще секунду назад зев пещеры вел в небольшой подземный тоннель, в котором не было ничего. Однако, когда пространство в том месте разрушилось, не выдержав атаки артефакта, воины смогли увидеть проход в иное измерение. Там светило солнце, пели птицы, царили джунгли. Никто не успел осознать произошедшего, как вдруг все вокруг начало засасывать в образовавшееся окно. Сила притяжения оказалась настолько мощной, что противостоять ей не сумел никто. Спустя пару минут это прекратилось. Проход восстановился, и более ничто не намекало на то, что здесь ранее находилась трещина, связывающая реальный мир и искусственный пространственный карман гигантских размеров. Но так или иначе, все воины оказались внутри. Они стали первыми участниками испытания облаков за последние несколько столетий, кто попал в долину невернувшихся. Глава 5. Испытание облаков. Скрытая долина Айве. От автора. Долина невернувшихся была переименована в скрытую долину Айве. Беспокойно ворочаясь, парень все никак не мог понять, что происходит. Он осознавал, что что-то не так, но сделать с этим ничего не мог. Часть сознания уже проснулась, но вторая до сих пор дремала. Так бы затуманенный разум юноши и продолжал бы метаться в необъяснимой тревоге из стороны в сторону, если бы не внезапный толчок чужеродной силы. Феликса словно ледяной водой из ведра окатили. Эльф моментально очнулся. «Наконец-то», — произнес Кай, глядя на открывшиеся под маской глаза. «Ты как, в порядке? Нам нужна твоя помощь». «Кай, приходя в себя», — спросил Феликс. «Где мы? Что произошло? Нас засосало в пространственный карман. Сейчас мы в безопасности, но нужна твоя помощь». «Ты как, не пострадал?» Приподнявшись, сел эльф. «Но энергии почти нет». «Хорошо, это не проблема», — кивнул Кай, а затем, не объясняя ничего, приложил руку к животу эльфа. Феликс хотел было спросить, что мечник делает, однако сразу же закрыл рот, когда ощутил разливающуюся по телу теплоту. Внешняя энергия с огромной скоростью вливалась напрямую в его источник, и оставалось лишь принимать ее.